Глава 27. Правильная. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Дора. У меня возникли определенные сомнения, и я хотел с вами ими поделиться. Ваше Величество. Простите, лорд Нивернье. Я задумалась. Подняла голову и повела плечами, избавляясь от неприятного напряжения. Я так и понял, Дормери, что вы сегодня витаете далеко от насущных дел. Но все же попробую еще раз. Пока вас не было, я собрал кое-какие отчеты. И, должен сказать, меня не радуют результаты моего маленького расследования. Слушаю. Собралась, откинула в сторону посторонние мысли. Лорд Неверни откашлялся, открыл объемную папку, переложил несколько листов, очевидно, еще нужный, и только потом начал говорить. Мои осведомители сообщают, что на севере, на границе с Линдарией, неспокойно. Кто-то распространяет слухи, что скоро Шерп перейдет под власть короля Гавернии. «Что за глупости?» — возмутилась я. «Не спорю. Но помимо этих слухов, которые активно разносятся по тавернам и крестьянским подворьям, есть и другие». «Какие?» «О вашем скором бракосочетании. Точнее, даже о браке. С лордом Матенье?» Без удивления спросила, понимая, что в какой-то мере сама дала начало этим сплетням. «Совершенно верно. Стало горько. Всего 5 дней, и моя жизнь изменилась бесповоротно. Всего 5 дней назад я готова была идти за Эдвером на край света, быть с ним и в горе, и в радости, стать его женой и разделить бремя власти. А что теперь? Я все еще неизвестна, чья жена. Пусть и осталось потерпеть совсем немного. Это моя ошибка. Не стоило приближать к себе род Матенье. Хотя не буду отрицать, что еще неделю назад меня нельзя было назвать благоразумной. Особенно в вопросах любви, Дормери. Вспыхнула вся и разом. Словно и не пыталась отгородиться от мыслей и вести себя так, словно ничего и не произошло. Не было этого необычного путешествия. И Ирвина, которому точно не узнать, что он провел целых 5 дней в обществе королевы. Я должна думать о важных вещах и не краснеть от намеков своего советника. Про любовь я ничего не говорила. Ответила чересчур резко. «Как скажете, Ваше Величество?» Ровно ответил Нивернье. «Но даже если бы вы решили стать женой лорда Матенье, то перед бракосочетанием я бы все равно принес вам полное досье на будущего короля». «Что? Ну, зачем? И откуда?» «Мы были в кабинете одни». Остальные члены внутреннего совета сейчас занимались другими делами. И докладывать обо всем, что случилось, пока меня не было, выпало именно Нильту Нивернье. Я знала, что он никогда не предаст, не подвергнет мою жизнь опасности. И все-таки нахмурилась, не понимая, почему он решил действовать за моей спиной и вопреки приказу. «Дормери. Вы знаете, что я обязан вам всем, что имею», — легко ответил лорд. «И вы должны осознавать, что я прекрасно понимаю. Случись что с вами, и я все потеряю. Ваш брак, даже если бы он и был основан на взаимной любви, мог подорвать мое благополучие». «Откровенно», — выдавила я. «Мне нечего скрывать. Тем более правду. Пожал он плечами. «Я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы направление политики королевства не изменялось. Мы с вами крохотными шажками идем в новую эпоху, хотя Совет лордов этого не замечает. Должен сказать, там собрались удивительно ограниченные и закостенелые лорды». По тонким губам моего советника скользнула змеиная ухмылка. «Нам с вами надо бы немного разбавить их скуку, ваше величество. А то, как не соберутся, так обсудить им нечего. Непорядок». «Совет завтра?» «Сегодня», — поправил Невернье. «Завтра вам никто не станет портить праздник. А сегодня испортить настроение можно». Поморщилась я. «Но вы правы. Разбавить их скуку просто необходимо. А что по поводу слухов? Вы же сообщили не все, что хотели?» «Нет. Не могу пока говорить определенно, но будьте завтра осторожны. Король Гаверний прибыл сегодня с большой свитой. И, по моим данным, кроме охраны, с ним специалист по ядам и отряд наемников». «Зачем?» Сжала пальцы, осознавая, что мое совершеннолетие не пройдет спокойно. «Обязательно будет покушение. И я даже не знаю, на кого могу положиться, кому довериться, потому что раньше просто отдавала все это под власть Эдвера. А теперь не могу. Словно сердце жжет, стоит ему близко ко мне подойти. И не могу ведь спросить, любит он меня или играет. Не ответит. То есть, конечно, ответит, что всегда любил и будет любить. Но будет ли это правдой?» «Сделаю вид, что не услышал вашего вопроса», — тактично произнес Нильд. «Да». Криво улыбнулась и поднялась. Лорд задержался лишь на мгновение, повторив мое движение. «Я буду сегодня на собрании Совета лордов. Прошу вас собрать для меня информацию за это время, чтобы я знала, на какие болевые точки могу надавить. И шокировать. Все будет готово через час. Но, Дормери, чем же вы собираетесь шокировать лордов? Неужели тем, что вы не слабовольная дурочка?» «Нет». Я даже рассмеялась. «Я скажу им правду. И только правду. Что уже замужем?» «А имя мужа?» «А имя они узнают завтра». «Великолепно», — ухмыльнулся Невернье. «И пока не скажете имя, покушения не будет. Ведь оставить корону неизвестному мужчине не захочет ни одна сторона. Но могут подумать, что ваш супруг — лорд Матенье». «Не подумают. Как насчет супруга из Аменции?» «Занятно. Беспроигрышно. Великолепно. Не льстите мне, Нильд. Никакой лести, Дормери. Вы наконец-то начали взрослеть». В дверь тихонько поскреблись, и я не успела ответить на вопиющую наглость своего советника. «Ваше Величество!» В кабинет заглянул Ларнье. «Мак Парис требует вашего внимания. Мне впустить?» Удивительно все же, как мне повезло с секретарем. Дотошный, исполнительный, готовый ревностно оберегать свою королеву. «Конечно, я его жду». «Иначе и быть не может. Мак просто так бы не заявился». «Нильд», — посмотрела на советника. «Вы позволите мне остаться?» Только и спросил он. «Если бы Парис хотел поговорить лишь со мной, то нашел бы другое время». Дверь снова открылась и запустила худого мага. Он кутался в очередной балахон, цвет которого вызывал дикую тоску по весенним цветам и летнему небу. но был при этом черным, как ночь. На лице мага, как всегда, царила маска безразличия и усталости. Но я точно знала, что это все из-за того, какие картины он порой видел. Проще отстраниться, чем думать о том, что нельзя изменить. «Добрый день, Парис», — улыбнулась магу. «Рад видеть вас в добром расположении духа, Ваше Величество», — поклонился он. «И искренне надеюсь, что моя просьба не изменит ваше настроение». «Что случилось?» Тут же встревожилась я. «Я прошу вас передать право решающего голоса членам внутреннего совета. Только на 2 дня». «Но...» Замерла. Нерешительно покосилась на Нильта, который стоял, нахмурившись. Просьба Париса нарушала все мыслимые правила, хотя я как королева могла действовать без оглядки на совет лордов и делать все, что пожелает моя душа. Конечно, потом мне придется долго объяснять каждое свое действие. Но это будет потом, а сейчас... Что случится, Парис? Мне было страшно, потому что решающий голос всегда принадлежал мне. И раз он просит его, то вполне возможно, что за эти 2 дня моя жизнь может трагически оборваться. И это страшно. Есть несколько вариантов развития событий, Ваше Величество. И моя просьба не более чем перестраховка на самый крайний случай. Его вероятность слишком низкая, чтобы принимать меры, пытаясь избежать такого развития событий. Но мы с вами знаем, что лучше предусмотреть все. «Грядет переворот?» — спросил Невернье. Я стиснула зубы, вспоминая все, о чем мы с ним только что говорили. «Кто-то готовится, чтобы убрать меня с дороги. И я даже могу предполагать, кто именно. Но Парис прав. Его видения — варианты будущего. И любой из них может стать реальностью. Поэтому наша задача в том, чтобы подготовиться принять каждый и выйти живыми». «Такая вероятность занимает больше всего реальностей», — устало ответил маг. «Мне трудно просчитывать каждую. Но теперь все зависит от того, кто будет среди гостей на празднике Ее Величества». «И кого нам ждать?» Нильд щурился, составляя план, мысленно расставляя своих людей, решая, какие слухи следует распустить, кого привлечь или убрать. А я снова начала бояться. Девчонка, которая играет в сильную и смелую королеву. Но разве у меня есть выбор? Друга. Убийцу. Врага. И вашего супруга, Ваше Величество. Огорошил меня Парис. Кого? Пошатнулась, опираясь на стол. «Если на праздник прибудет ваш супруг, то все закончится хорошо. Конечно, если вы признаете его и не откажетесь от помощи в тот момент, когда без нее вам будет не выжить». «Кто он?» Вопрос практически выдохнула, надеясь, что теперь-то маг ответит. «Столько лет пустых поисков, и он здесь?» «Я увижу того, чья татуировка украшает мое запястье?» «Я не могу сказать. Ответ на этот вопрос уже живет в вашем сердце. Скажу, и вам не выиграть эту маленькую битву». «Но почему?» Рассердилась, топнула ногой. «Если я буду знать, у кого просить помощи, то подготовлюсь и...» «И проиграете, Ваше Величество. Знание — это прекрасно. Но порой лучше ничего не знать и плыть по течению. Оно вынесет туда, где тихо, спокойно и надежно.